Коля снял левый наручник с запястья швейцара и защелкнул его на толстом пруте лестничной ограды. «Надо бы тебя под его маузер подставить», — усмехнулся Коля. «Да ведь мы не вы. Стой, и чтоб я тебя не слышал. Второй выход есть?» Швейцар замотал головой. Коля спустился вниз и постучал, как было условлено. Громыхнули засовы, дверь мягко открылась, внутри горел свет. «Входи». Седой вытянул голову, глядя в темноту. И тогда Коля изо всех сил ударил его. Седой рухнул, как бык, под ударом молота. Коля взбежал по лестнице, отцепил кольцо наручников от перил и вместе со швейцаром спустился вниз. В свободное кольцо он сунул запястье Седова и защелкнул замок. Теперь оба преступника были блокированы надежно. «Как очнется, объясни ему, что беситься не стоит». Он осмотрелся. В углу валялись кирпичи разобранной печки. Коля подошел ближе. Седой уже извлек свой тайник, большую железную шкатулку с висячим замком от почтового ящика. Коля усмехнулся такой наивной предосторожности. Он легко сбил замок рукояткой кольта и открыл крышку. Шкатулка была доверху наполнена золотыми кольцами, серьгами, часами, кулонами и пачками 100-рублевок. Коля повернулся и перехватил вспыхнувший безудержной алчностью взгляд швейцара. Волк оставался волком и на краю могилы. Этот закон преступного мира не менялся никогда. Коля это давно понял. Когда конвойный с лязгом открыл двери камеры, Родькин спал. Несколько мгновений Коля стоял возле изголовья, ожидая, пока Родькин проснется, потом тронул его. «На выход, Родькин!» «Ночью хоть покой дайте», — Родькин сел. «С вещами!» — Коля повернулся к конвойному. «Я провожу гражданина Родькина». «Как? С вещами?» — ошалело посмотрел Родькин. «Швейцара и Седова мы взяли. Они уже здесь, в камерах. А ты ступай домой». Родькин зарыдал. «Я ведь не поверил Соловьеву», — давясь слезами говорил он. «Я следил за ним. Помешать хотел, только опоздал. Вижу, ударили Слайковского. Портфель забрали и ходу. Я подбегаю. У него в виске ручка финки торчит. Я выдернул, хотел как лучше, а он мертвый уже. Я убежать хотел. Тут меня Седой и взял в оборот. Как мне было не признаваться? Он так и так меня бы кончил». «А признаваться в том, чего не делал, зачем?» — грустно спросил Коля. «Когда меня на Дворцовую доставили, замнач ОБХСС Фомичев дежурным был», — сказал Родькин. «Он мне четко объяснил, что чистосердечное признание облегчает наказание. Я его спрашиваю, а какое мне будет наказание? Он говорит, Стенка». «Вы бы что выбрали, Седова или Стенку?» «Я бы правду выбрал», — сказал Коля. «Ты не поверь, Родькин, правда ведь на самом деле в огне не горит и в воде не тонет». Коля открыл дверь камеры. «Иди и постарайся понять, что мир не из одних подлецов состоит». Знаки почетного чекиста приехал вручать заместитель наркома. Награжденных собрали в актовом зале Смольного. В третьем ряду Коля увидел шофера, который некогда привез его к Смольному. Банников тоже узнал Колю и помахал ему рукой. Когда зачитывали представление на Банникова, Коля узнал, что тот награжден за долголетнюю деятельность, связанную с охраной государственной границы. А потом и Коля принял из рук заместителя наркома красную софьяновую коробочку и грамоту. Зал аплодировал, а Коля, возвращаясь на свое место, думал о том, что, наверное, все победы достаются недешево. Но успех в его профессии всегда обходится слишком дорого. Еще одно обстоятельство омрачило праздник Коли. Сразу же вслед за ним знак почетного чекиста получил старший майор Кузьмичев. Им аплодировал зал. И он тоже шел в проходе между рядами, радостно и гордо улыбался, будто бы и в самом деле был убежден, что его награда не менее справедлива и почетна, чем кровью добытые награды остальных. Сразу же после торжественного заседания Коля встретился с Машей, и они поехали на Смоленское кладбище.